Глава 12. Часть 3. Утонченный аромат божественного кофе донесся до моего носа, стоило мне только занять место на переднем пассажирском сидении. Во рту тут же собралась вязкая слюна. Я быстро сглотнула. «Сегодня у тебя будет замечательный день, который ты проведешь на работе». Широко улыбаясь, Тарас взял и протянул мне бумажный пакет, который до этого занимал место на широком подлокотнике рядом с подстаканником, в котором был стаканчик с кофе из Старбакса. «Спасибо, не стоило». Я засмущалась, но ровно до того момента, пока не увидела, что ждет меня внутри. «Это те самые пончики из пекарни на другом конце города?» Восхищенно промычала, уже держа в зубах один, щедро присыпанный сахарной пудрой. Кстати, еще горячий. Двигатель тихо завелся, рыкнув. Машина резво тронулась. «Они же тебе нравятся?» Пока я облизывала губы, перепачканные в сладости, генеральный бросил на меня короткий непроницаемый взгляд, а затем вернул его на дорогу. «Откуда ты это знаешь?» «О, у меня есть свои источники информации. Надежные. «В следующий раз выбери что-нибудь в Старбаксе». Я снова откусила кусочек и от удовольствия зажмурилась. Вот он, момент наслаждения и счастья. Мимолетного, обыденного, но все же счастья. Главное — разглядеть его. В моем случае — распробовать. И все бы ничего, вот только неловкость заедала, словно кишкогрыз какой-то, поэтому пришлось добавить. Ездить так далеко за одними лишь за пончиками, которые ты сам не любишь — сомнительное удовольствие. Тарас коротко хмыкнул. «А ты не сомневайся». «Мне кажется, что твой ответ имеет сексуальный подтекст». Его молчание было таким многозначительным, что я даже жевать перестала, гулко сглотнула. Генеральный неожиданно подмигнул и улыбнулся. Той самой улыбкой, которая заставляет сердце биться чаще, и которой уж точно должны запретить улыбаться начальникам на законодательном уровне. Своим подчиненным. «Пончики, Полина, это просто пончики. Без начинки и подоплеки. «Согласись, от волнения я даже щеку изнутри прикусила. Это как-то странно». «Что именно?» Его глаза блеснули. Мое замешательство удвоилось. Нет, утроилось. «Ты и я. Завтрак у тебя в машине, перед работой. Это все как-то неправильно». «Не вижу ничего неправильного. Это ведь не приглашение к сексу». «Что?» Вот теперь я точно подавилась эмоциями, не совсем мне понятными. «Полина, я считаю, что секс сейчас был бы неприемлем, а с пончиками, поверь, все в порядке». Сдается мне, наша беседа вышла за рамки приличий. Я почувствовала, как запылали щеки. «Возможно, совсем чуть-чуть». «Кажется, самое время поставить точку. Вариант с многоточием возможен, но в нашем случае маловероятен». «Почему?» «Поверь мне на слово». Он вопросительно вскинул бровь. «Если бы ты знал, какие сложности идут со мной в комплекте». С моих губ сорвался нервный смешок. Появление Бессонова в павильоне я, можно сказать, сначала почувствовала. Нервные окончания наэлектризовались и встали дыбом, а уже потом увидела его самого. Он появился за четверть часа до открытия выставки, был взвинчен и разговаривал по телефону. Лишь мельком взглянул на инсталляционный стенд Best Technologies и удостоил свою стройную длинноногую команду в карандашных юбках коротким одобряющим кивком, который, по всей видимости, служил для них самым мотивирующим фактором. О чем говорили женские широкие улыбки. Прямо загляденье. Я фыркнула. Кстати, довольно громко для предполагаемого внутреннего монолога. Возмущенно. Но так, чтобы и сердце, а ребра не расколошматило от показного равнодушия. Но не тут-то было. Каждые пару минут кто-нибудь шепотом и с придыханием произносил его имя. Сначала я услышала двух фигуристых креативщиц, остановившихся в двух шагах. Обе в тщетных попытках обратить на себя его внимание с апломбом обсуждали предстоящее интервью с самым богатым айтишником страны, а также съемку, выбирали лучшие ракурсы. Но очень похоже, что отличных идей и согласия у них пока не было. Однако разговоры о Бессонове не ограничивались только работой. «Говорят, Кристина Вершбицкая положила на него глаз», — предположила Стася, подойдя ко мне поближе и проследив за моим взглядом. «Кто? На кого?» «Вершбицкая, пиар-менеджер компании Бессонова. На него и положила». «Откуда информация?» «Я услышала в кулуарах». «У нас нет кулуаров». «Ну, метафорически». Тут же исправилась Стася. А потом, неожиданно или назло, наши взгляды с Бессоновым перехлестнулись.